Глава вторая. Раб. Лантана замерла. Мечты о чае, удобном кресле и простой болтовне с Улитой рассеялись подобно утреннему туману, словно их и не бывало. Вот о чем она забыла, точно! Его же должны были доставить сегодня вечером, и еще вчера она об этом помнила. Несколькими днями раньше Лантана получила подробную инструкцию по взаимодействию с нестабильным магическим объектом, как его называл господин Анисенко. И она велела домашним приготовить новичку комнату. Точно велела. Она еще тогда сравнила, как отзывались об этом истощенном господин Анисенко и господин Брабер. Если слушать первого, несчастного следует заковать в цепи и держать в подвале. Если второго, обращаться как с аристократом, потому что он и есть аристократ. Только вот очень опасный. Браслет, с помощью которого управляется этот самый бывший аристократ, сейчас лежал в ее рабочем столе. В дальнейшем она планировала этот браслет переделать в более удобную форму — кулон, который можно носить на шее. Итак, у нее появился раб. Вообще-то его зовут Дарик Савойский. Когда-то у него имелся титул и состояние, которые перешли его кузену после того, как Дарик истощился. Но господин Брабер сохранил ему разум, тем самым создав юридическую коллизию. С одной стороны, господина Савойского по бумагам больше не существовало, но с другой, физически он никуда не исчез и даже временами находился в своем уме. Лантана вспомнила, что почувствовала, когда стояла там, в зале магических собраний, и смотрела вниз, на арену, на этого затравленного человека. Рабом его назвать не поворачивался язык. Однако так его называли и будут называть всегда, нравится это кому-то или нет. Она прекрасно знала, что чувствует человек, который оказался в ловушке, из которой не может выбраться, который зависит от другого человека, прямо скажем, не совсем хорошего. Лантана зависела от Хапрыги, Дарек — от господина Анисенко. Ее не обмануло то, что за него просил господин Брабер. Тот ничего не смог бы сделать, если бы господин Анисенко решил убрать Дарека. А он явно решил. Когда после выступления от господина Брабера поступило предложение взять раба себе на испытательный срок, и все отказались, господин Анисенко ухмыльнулся. Еле заметно, но так, что Лантана словно очутилась у Хапрыги, когда тот был чем-то очень сильно доволен. Он уже предвкушал исполнение своего плана. Он хотел убить этого мужчину, неизвестно почему, но он хотел этого так сильно, что не сумел сдержать эмоций. С подобным кровожадным блеском в глазах Лантана сталкивалась не единожды, и всегда это плохо заканчивалось. В тот момент у Лантаны будто крышу снесло, в глазах побелело. Она почувствовала какой-то неумолимый внутренний зуд, будто ее скелет кто-то грыз, и ничего лучше не придумала, чем вскочить на ноги и вступиться за этого несчастного. Просто поняла, что хотела бы, чтобы ей тоже кто-то так помог, бескорыстно, просто потому, что может. Но в ее случае это вряд ли исполнимо. А она могла спасти этого человека, его жизнь, что и сделала. Правда, кажется, сам Дарек этому был не очень рад, как и господин Анисенко. А вот господин Брабер, у которого работала Розалин, одарил таким взглядом, что Лантана сразу поняла, хотя бы этот счастлив. Но теперь все это потеряло актуальность, забылось и затерлось. Напрочь выветрилось из головы еще утром, когда Лантана получила записку от Хапрыги. Надо же! Не думала, что так легко забудет о делах. Ведь лучше думать о делах, а не об этом гаде. Так, ну и что теперь? «Госпожа, вы слышали?» — аккуратно спросила Улита. «Да, я тебя услышала. Давно его привезли?» «Как только вы уехали. Привезли, вытолкали из экипажа и оставили прямо у забора. Он не в себе был, связан, так что мы его в подвал-то и затащили». «Я же велела подготовить ему комнату!» «Что вы, госпожа!» — Улита схватилась за грудь. «Он же безумный! Его привезли без сознания и велели запереть. Как же иначе? У него и руки, и ноги веревками крепкими были спутаны. Да вы сами посмотрите и поймете, что это самый, что ни на есть настоящий истощенный. У него глаза горят, и он нас бы всех сожрал, если бы мы его не заперли. Дудка сказал, пусть сидит в подвале, пока вы не вернетесь и не решите, что с ним делать. А этот, как очнулся, веревки разорвал. Так и стал там все громить. Уж мы с ним разговаривали, просили его не шуметь. Говорили, вы вернетесь и поговорите с ним, а он не слышит. Ясно, Улита. Я пойду переоденусь, а ты попроси, пусть мне подадут чай. Раз уж он давно буянит, спешить не к чему. Слушаюсь, госпожа. Кошмар какой! О каком отдыхе может идти речь, если тут, дома, тоже все неладно? Но Лантана не могла заставить себя прямо сейчас решать очередную задачу. Ей нужна была пусть небольшая, но передышка. Всего чашечка чая. И вряд ли за это время новичок сделает что-нибудь хуже того, что уже сделал. Впрочем, чаепитие вышло так себе. Улита жутко нервничала, руки у нее так и бегали, не в силах замереть ни на секунду. И поговорить с ней было невозможно, слишком уж она переживала. Лантана, однако, выпила чашку до дна. Правда, не смогла съесть ни кусочка печенья, которое ей подали к чаю. Казалось, если в желудок попадет хоть что-то помимо жидкости, ее сразу же вырвет. В носу стоял запах блюд со стола хапрыги. Вроде бы вкусные ароматы, но из-за компании вызывают лишь тошноту. В общем, когда стало понятно, что ожидаемого удовольствия чаепитие не приносит, Лантана смирилась с этим, со вздохом отставила чашку и встала, чтобы спуститься в подвал и решить очередную проблему. Браслет-контролер ей уже принесли. Насколько поняла, Лантана действовал он довольно грубо. Если ей хотелось, браслет применял к тому, на ком ошейник, несколько видов взаимодействия. Мог обездвижить или применить болевое воздействие. Вроде бы мог усыпить, но этот пункт под вопросом. В нем не был уверен даже создатель браслета, господин Брабер. И вот Лантана пошла вниз. На самом деле подвал ее дома был почти таким же большим, как сам дом. Там в том числе располагалась ее лаборатория. И, конечно, там был отдел для хранения продуктов и вин, и несколько комнат, которые задумывались как дополнительные комнаты прислуги. Лантана эти комнаты не трогала. Только одну из них переделала в некое подобие кабинета с кушеткой, где иногда отдыхала в тишине. Именно в ней, как оказалось, и разместили Дарека. В остальных, как пояснила Улита, хлипкие двери, а тут была поставлена новая. Ну и так решил Дудка. Сам он нашелся в подвале, в небольшом зале, куда выходили двери этих помещений, и, судя по виду, охранял. Дудка сидел на стуле и недовольно смотрел перед собой. «Что тут?» — сразу спросила Лантана, как только вошла. «Так вот, никак не уймется». Словно в подтверждение его слов раздался рык. Грохот, скрежет, какой-то нечеловеческий вой, впрочем, слишком уж ненатуральный. «Всю мебель уже верно переломал», — недовольно ахнула Улита. Через несколько секунд все стихло. «Точно всю», — ответил Дудка и прищурился. В отличие от Улиты, почти с удовольствием. Так или иначе, а Дудке, похоже, что-то во всем происходящем нравилось. Лантана не любила оттягивать неизбежное, а особенно дела, которые больше некому сделать, поэтому подошла к двери и сказала Дудке. «Открывай!» «Госпожа, вы что?» — тут же воскликнула Улита. «Он же вас убьет!» Дудка лишь косо взглянул на Улиту и встал, чтобы выполнить приказ. Уж он-то не сомневался в своей госпоже и в ее способностях. Лантана с Хиде отбили его у своры пьяных подростков в далекой деревне, где не было ни законников, ни закона. Раскидали всю свору в стороны с помощью артефактов, как сами потом объясняли свои невероятные силы. Вроде бы им все верили. Лантана вдруг вспомнила, как это было. Хотя Дудка отмалчивался, отчего на него набросились, но дюжина молодых и здоровых лбов, избивающих ногами одного старика, это было слишком. У нее до сих пор внутри все содрогалось, стоило вспомнить те жуткие звуки, которые получаются, когда по лежащему телу бьют ногами. Она бы никогда больше не хотела их слышать. Конечно, они с Хиды присматривались потом к Дудке. Мало ли, вдруг вор или насильник. Когда он лежал в лечебнице, куда они его поместили, они навели о нем справки. Репутация у Дудки была суровая. Дебошир и драчун. но никаких явных пороков никто припомнить не смог. Ну а сплетни? Лантана с Хиде знали цену сплетен, ведь сами они прослыли кровожадными бездушными демонами. Они сами предложили Дудке работу охранникам. Ну как охранникам? Не охранять, а присматривать. Конечно, с испытательным сроком. И пока Лантана об этом ни разу не пожалела. «Улита, оставь, я маг», — коротко напомнила Лантана. Времени и желания уговаривать никого не было. Да к тому же она давно сделала вывод, что когда говоришь именно так, коротко и безапелляционно, ее всегда слушаются. «Да, госпожа». «У госпожи полно артефактов, Улита. Отойди в сторонку», — попросил Дудка. Та послушалась, засеменила и встала за стул, на котором только что сидел Дудка. Но не ушла. Будто могла помочь, если вдруг истощенный вырвется наружу и начнет жрать хозяйку. «Подавится», — подумала Лантана, и когда дверь распахнулась, спокойно вошла внутрь. Дарек тут же вскинул голову. Он сидел на корточках среди обломков мебели, которую, между прочим, Лантана сама подбирала и к которой испытывала некую привязанность. Одет в обноски, еще более истрепавшиеся с момента последней встречи. На открытом магическом собрании Дарека представили публике облаченного в чей-то чужой костюм, явно слишком маленький для его габаритов. Сейчас же от этого костюма остались лишь обрывки. Походило, будто он разорвал рукава и штанины, чтобы те не мешали двигаться. И рубашку. Но хоть брюки в районе бедер целые, вид мужских интимных мест сейчас — последнее, что хотела бы лицезреть Лантана. Он был немыт, прямо как поросенок в хлеву. И при этом она словно впервые увидела, насколько Дарек огромен. На арене издалека он казался все же меньше, а сейчас даже в сидячем положении он доставал ей головой почти до плеча. Увидев, что к нему вот так просто взяли и вошли, Дарек на миг опешил. Всего на миг, а потом взревел и бросился на нее. «Сидеть!» — как на собаку прикрикнула Лантана. Дарека ощутимо тряхнула. Сработал ошейник, которому она тут же отдала приказ слегка кольнуть подопечного и напомнить ему тем самым, кто в доме хозяин, то есть хозяйка. Пощупав шею, тот снова утробно зарычал. Но не болезненно, а недовольно. «Хватит прикидываться!» Лантана вновь осмотрела комнату. «Нет, даже стулья сломал засранец. Сесть некуда. А ноги словно специально загудели. Вот-вот сложатся». Он опять зарычал. «Я знаю, ты в своем уме!» — нетерпеливо заговорила Лантана. «Ты все понимаешь. Просто прикидываешься полоумным. Понятия не имею, зачем тебе это нужно, но, может, поговорим нормально? Как люди?» Дарек продолжал сидеть на корточках. Он повернул голову на бок и прислушался. Выражение лица, правда, при этом у него было как у полного безумца. Пустой взгляд и полуотвисшая челюсть. Но Лантана была уверена, что права. Во-первых, это сказал господин Брабер, а он не мог ошибаться в отношении своего друга, которого много лет поддерживал во вменяемом состоянии. Во-вторых, она сама видела. Когда она вошла, Дарек посмотрел, удивился и буквально пару мгновений принимал решение, что с ней делать, и решил продолжать вести себя как животное, то есть бросаться на все, что попадется под руку. «Так что, пойдешь в свою комнату? Там есть ванная, чистая одежда твоего размера и удобная кровать. Там очень комфортно». В этот раз он думал недолго. Просто подпрыгнул и бросился на Лантану, оскалив зубы. Она даже не сразу успела отреагировать. Удар был мощный. Ее отбросило к двери, и она наспех отдала команду. В общем, Дарку тоже досталось. Ошейник влепил ему с такой силой, что мало не показалось. Таким образом, вышло, что мгновение назад они смирно находились друг напротив друга и практически по-человечески общались. А теперь Лантана, тяжело дыша, опиралась на стену и отплевывалась от пряди волос, которые намеревались залезть ей в рот. А Дарек валялся в углу и рычал. «Ну, как хочешь», — прошипела Лантана, у которой теперь болела спина, и вышла из комнаты. «Закрывай», — тут же скомандовала Дудке. «Пусть сидит здесь, раз ему так нравится. Все, расходитесь». Улита и Дудка, которые запер дверь, быстро испарились, предпочитая не спорить и не задавать вопросов. И правильно. Лантана была в ярости. «Этот... «Зверь! Вот кто он? Почему он так себя ведет?» Она ничего плохого ему не сделала, наоборот, спасла его никчемную жизнь, помогла ему просто так, между прочим. Да у нее от этой помощи только больше проблем и никакой выгоды. А он... Взбесилась, в общем, не на шутку, и решила, что на сегодня хватит. Она идет отдыхать, и пусть вокруг происходит что угодно. Хоть пожар, хоть наводнение, хоть нашествие целой толпы иссушенных, ей плевать. Лантана решительно потопала в свою комнату, разделась и забралась под одеяло. Все. Хватит с нее благотворительности. И мужчин. Хватит. А утром она первым делом примет ванну. Да, обычно люди купаются перед сном, но Лантана любила купаться с утра. Наверное, потому что это позволяло до обеда быть расслабленной. Работать она начинала ближе к вечеру, если не было встреч. На завтра встреч назначено не было, так что можно расслабиться и позволить себе денек отдохнуть. Лантана легла на спину, закрыла глаза и глубоко вздохнула. Нет, все же свой дом — своя крепость. Под большей защитой она чувствовала себя разве что в питомнике. Кстати, она давно там не была и почти отвыкла от тамошнего окружения. Наверное, сейчас ей питомник покажется необычным. Или наоборот, очень родным? Нужно будет все-таки съездить туда, как появится возможность, повидать всех. Первым делом Хиде с малышкой. Она ни разу не видела младенца. Вернее, издалека видела детей, конечно же, но никогда не держала на руках. Особенно дочь кого-то близкого, вроде Хиде. Интересно, это приятно? Страшно навредить, но, говорят, дети крепкие. Надо их навестить. Хорошее настроение тут же испортилось. С хапрыгой ей еще не скоро выпадет возможность навестить питомник. Как бы ей того ни хотелось, рисковать даже малейшей возможностью раскрыть тайный путь Лантана не станет. Ладно, день закончился. Он был неприятным, но не смертельным. Переживет. Лантана закрыла глаза и почти сразу же заснула, почти улыбаясь во сне. Снилось ей, что она лежит здесь же, в своей комнате, на своей кровати, на животе и ждет. Вот чего. Рядом приминается матрас, кто-то садится. Раздается неразборчивый шепот самым приятным в мире мужским голосом. Потом голой спине бережно прикасаются чьи-то теплые руки. Поглаживают. Начинают разминать ее уставшие мышцы. Кто-то делает ей массаж. И как делает? Это не просто знаток, это просто грандмастер своего дела. Лантана невольно вздыхает. Ей хочется стонать от удовольствия. Его пальцы, они просто волшебные. Они нажимают и гладят те самые мышцы, которые нужно. Именно такими прикосновениями, как требуется. Идеальными прикосновениями. Боги, да ей никогда раньше не делали такой потрясающий массаж. Она буквально готова замурлыкать. «Кстати, кто это?» — вдруг раздался грохот. «Госпожа!» Лантана буквально подпрыгнула на кровати, не успела продрать глаз, как врубила яркий свет, который буквально вспыхнул на ней, и ослепил. Чертыхаясь, Лантана его приглушила и наспех огляделась. Она в своей комнате, одна, одета. У порога лежит Улита. «Что случилось?» Лантана скатилась с кровати, бросилась к ней и подняла на ноги. «В чем дело?» Сердце колотилось. Неужели хапрыга посмел напасть на ее дом? Спросонья Лантана даже не подумала, зачем бы ему это делать. Зачем ломать шею своей курицы, несущей золотые яйца? Она просто метнулась и подняла Улиту, потому что безо всякой причины та валяться на пороге нипочем бы не стала. «Ты в порядке?» «Со мной все хорошо, госпожа. Извините». «За что?» «Я просто споткнулась и упала. Спешила». «Почему? Что случилось?» Не принимая возражений, Лантана довела Улиту до кресла и усадила в него. Та то и дело пыталась встать, так что пришлось недовольно нахмуриться, и Улита присмирела. «Сиди! Что случилось?» «Там этот... ваш раб выломал дверь». «Что?» «Черт!» Лантана снова о нем напрочь забыла. Стоило проснуться, как все мысли сразу о хапрыге. «Забери его, дьявол!» «Ну а этот-то что? Какого черта он бесится?» «Он не совсем сломал, не волнуйтесь», — затараторила Улита, будто именно это могло Лантану успокоить. «Только кулаком вот такенную дыру пробил». Улита показала руками, какую именно. «Ну и силище все же у него». Дверное полотно было довольно крепкое, Лантана сама при установке проверяла. «А чего хотел-то, не спрашивали? У него же есть вода, ед...» Лантана запнулась и молча выругалась. «Ну точно! Его же нужно кормить! И речь не о еде! Но ей же говорили!» Она застонала, кляня собственную забывчивость, и побежала за халатом и за домашними тапками. Улита тут же насторожилась и спросила. «Ты... вы делаете...» «Мы забыли его покормить!» «Да как же забыли! Сунули мы ему поднос с водой и едой и ведро для личных нужд». «Ведро?» — у Лантаны глаза на лоб полезли. «Вообще-то да, в подвальных комнатах не было санузла. Но ведро аристократу, пусть и бывшему, черт!» «А если бы этот упрямец не упирался, жил бы с комфортом. Вот чего ему не хватает?» Лантана наскоро собралась и напоследок подошла к комоду, в котором хранила накопители. Открыла и уставилась туда, на миг выпав из реальности. Что там ей говорили про питание истощенного? Господин Анисенко еще так противно при этом ухмылялся. «Это очень дорогостоящий эксперимент», — вкратчиво говорил он. «Раба нужно кормить чистейшей магической энергией. Конечно, и пищу он потребляет для сохранения физической силы, но без обычной еды он просто ослабеет. А вот без магии у него отключаются мозги. Если он будет слишком голоден, то совершенно потеряет разум. Тогда наш экспериментальный ошейник будет бесполезен. Раб, несмотря ни на что, примется бросаться на живых, и его придется убить, чтобы остановить». Господин Брабер, который сидел рядом с господином Анисенко, при этих словах побелел. И только открыл рот, чтобы возразить, как господин Анисенко жестом заставил его молчать. «Очень дорогой в содержании выходит слуга. Нет, он, конечно, силен, да и экзотичен. Но подумайте еще раз. Вы действительно хотите с ним возиться? Возможно, вы просто поспешили». Лантана терпеть не могла, когда с ней разговаривают таким снисходительным тоном, как с недоразвитой. Тут часто так разговаривали с женщинами, особенно с молодыми. По началу торговли своими артефактами Лантана постоянно сталкивалась с торговцами, которые, практически не скрываясь, сразу же ее обсчитывали, видимо, убежденные, что девушка даже двузначные числа перемножить не способна. Их всех ждал сюрприз. А Лантана с большой теплотой вспоминала уроки математики Аллы Сергеевны. Так что Лантана сильно недолюбливала и такой тон, и такое отношение. Тем более магии у нее было больше, чем у всех окружающих магов, вместе взятых. Так что она без труда может откормить этого несчастного раба до состояния Борова. Правда, показывать этого было нельзя, поэтому Лантана сделала вид, что задумалась. Потом вздохнула. «Да, я уверена. Хочу закончить начатое дело. Я всегда довожу дела до конца. И в этот раз как-нибудь разберусь. Вам, вероятно, известно, что я весьма обеспеченная женщина и имею доступ к достаточному количеству магии. Также я не сомневаюсь, в случае чего вы не бросите меня без поддержки, и в том, что вы поможете разобраться с ним, если будут проблемы. Ведь главное проверить, возможно ли истощенных использовать как слуг обычным людям. Или я неправильно поняла суть эксперимента, который вы, господин Анисенко, лично предложили на собрании в Доме магических изысканий?» Лантана мило улыбнулась. Господин Анисенко, который являлся главным изыскателем данного дома, никак не мог сделать вид, будто не при делах. Все, что тут происходит, происходит исключительно по его разрешению. Иначе какой из него руководитель? Сделав аналогичный вывод, он кивнул и кисло ответил. «Да, конечно же, мы вам всегда поможем». «Значит, и бояться мне нечего». Так, это все Лантана прекрасно помнила, но в остальном... Что же там говорили, как часто и как много кормить? Господин Брабер ведь что-то рассказывал ей. Точно рассказывал. Конечно, по большей части повторял, каким хорошим человеком является Дарек, как он заслуживает жить, ну и все такое. Но и про питание должен же был упомянуть. А ладно, лучше больше, чем меньше. С этой мыслью она схватила три большущих накопителя и побежала к выходу. «Госпожа, куда вы?» — прокричала вслед Улита. «Жди здесь!» Лантана пробежала по коридору и уже у кухни услышала шум. По дороге ей то и дело попадались слуги, которые жались к стенам и не знали, что им делать. Спасаться бегством или еще немного подождать. Две растрепанные кухарки, выглядывающие из своей комнаты, проводили хозяйку круглыми глазами. Разговоров теперь всему дому будет на неделю. Ну и ладно. Внизу лестницу перегородил Дудка. Он тоже был в домашнем. В одной рубахе, полотняных штанах и в тапках. Лантана глянула на его полосатые штаны и не к месту подумала, что ни разу не видела бывшего вояку в исподнем, и никогда бы не подумала, что он выберет такую забавную расцветку. «Он еще в комнате», — не оборачиваясь, заявил Дудка. «Но он в любой момент может выйти». «А что случилось?» Лантана остановилась и выглянула из-за его плеча. «Хотя это за нее нужно прятаться, потому что старик без магии явно проиграет Дареку, в отличие от самой Лантаны, на запястье которой болтался контролирующий браслет». «Не знаю. Тихо было, а потом посреди ночи опять стал орать и все крушить. Дверь пробил. И с тех пор никак не угомонится. А отчего? Кто ж их иссушенных знает?» «Точно пробил». Лантана увидела в полумраке комнату с дверями, и та, за которой заперт Дарек, теперь была покорежена. А в центре появилась дыра в окружении деревянных щепок. «Как он это сделал?» — удивилась Лантана. «Руками? Кулаком?» Она сжала кулак и посмотрела на него. «Да ну! Она разве что бумажную ширму сможет пробить, и потом. Так же все кости можно сломать. В руке их, если не изменяет память, 8, и заживают они довольно тяжело». «Зачем кулаком?» — спокойно ответил Дудка. «Тумбочкой. Взял и ударил. Кулаки зачем бить?» Лантане почему-то казалось, что безумец должен обязательно колотиться в двери и стены голыми руками, или, на крайний случай, головой, но тумбочкой. Очередное доказательство, что он просто притворяется. Но кормить истощенного все же нужно. Наверняка ей привезли его уже голодным. Но не стал бы господин Анисенко тратить лишнюю магию на существо, которому желает смерти. Не в его это интересах и не в его характере. «Ладно, отойди». Лантана ласково тронула Дудку за плечо. «Его нужно покормить магией. Это же истощенный. Он не успокоится, пока не насытится». «Вам нельзя», — нахмурился тот. «Давайте я». «Не волнуйся, я же маг», — терпеливо продолжала уговаривать Лантана. «Я разберусь». Наконец, ее верный охранник нехотя отошел. Лантана направилась к зияющей дырой двери, попутно включая свет. Слышно было рычание, но грохот уже стих. Может быть, наконец утомился мебель таскать и ломать? Закончил, так сказать, свои физические упражнения? Она подошла к двери и аккуратно заглянула в дыру. Дыра была такого размера, что можно было просунуть внутрь голову. Но, конечно, Лантана ничего такого делать не подумала, а заглянула с расстояния нескольких шагов. Дарек, хотя сейчас он больше напоминал гориллу, набычившись, стоял боком напротив и тяжело дышал. «Привет», — дружелюбно сказала Лантана. Он оглушительно взревел и кинулся к двери, и натурально щелкнул зубами у дыры, которую сделал, но ломать дальше не стал. «Фу, как грубо», — Лантана покачала головой и недовольно отодвинулась. «А я тебе кое-что принесла. Лови». И она ловко закинула все накопители по одному в окошко. Было слышно звонкий стук, когда они попадали на пол. Дарк, кажется, от этого поступка онемел. По крайней мере, глаза вытаращил. Но ненадолго. Тут же почувствовал магию. Он упал на колени и стал собирать накопители. Потом трясущимися руками прижал их к груди. Лантана раньше не видела, как питаются иссушенные. Ничего интересного. Дарек ничего не делал, его тело словно само высасывало и впитывало энергию, очень быстро и очень жадно. Правда, если представить на месте накопителя человека, зрелище явно будет жутким. И вот еще что, несмотря на явный голод, Дарек никого из слуг не тронул. А ведь настоящий иссушенный над этим бы даже не задумался, поймал бы, кто ближе да высосал. Что же с ним происходит? Чего он добивается? Буквально через несколько секунд Дарек отбросил накопители в сторону, потом подпрыгнул и принялся по ним топтаться, пока не сломал все до единого. «Эй!» — возмутилась Лантана. «Ты зачем их ломаешь? Я тебе что, каждый раз новые должна приносить?» Дарк не ответил. Вместо этого он демонстративно повернулся к Лантане задом, отошел в угол и, судя по движениям, принялся расстегивать штаны. «Что ты делаешь?» А эта скотина взял и начал мочиться в угол, прямо на обломки мебели, которые сам же тут и раскидал. Лантана чуть не задохнулась от возмущения. «Свинья!» сказала она единственное более-менее приличное, что пришло в голову. Но Дарек сделал вид, что не слышит, зато отреагировал на обзывательство активными движениями бедер, как будто собирался облить мочой все, до чего только дотянется. Взывать к его разуму совершенно не хотелось. Но в этот раз Лантана рассердилась по-настоящему. Ему же принесли ведро, и если бы он хотел, жил бы в комнате с нормальным туалетом. Ну как можно быть таким засранцем? «Зла не хватает». Она развернулась и понеслась к лестнице. Там ее ожидал Дудка, который все это время настороженно следил за происходящим со стороны. «Уходим», — скомандовала Лантана. «Я поставлю тут заслонку. Никто не должен входить. Звуков слышно не будет. Утром разберусь, что с ним делать». «Слушаюсь». Дудка поднялся первый и ждал Лантану наверху. Та прикинула, как лучше заглушить звуки из подвала, на случай, если этот дуралей снова начнет буянить и мешать ей спать. В мозгах слегка прояснилось, и она подумала, что полная защита потребует слишком много магии. Ей, в общем-то, не жалко, но защита будет фонить на всю округу, а лишнее внимание Лантане ни к чему. Его у нее и без того предостаточно. Его этого внимания у нее, прямо сказать, с головой. Но что же делать? Она уже настроилась забыть о Дареке до утра и спокойно выспаться. Мечтать о том, что ей снова приснится чудесный массаж, не приходится. Но хоть отдохнуть. Так, и что с заслонкой? Ограждать одну его дверь не имеет смысла. Если оставить артефакт слишком близко, он его просто выпьет. Это же истощенный. Так что можно сделать? Думала Лантана недолго. Вышла бы быстрее, но мешала злость на этого паршивца. Посреди ночи разбудил. Такого хорошего сна лишил. Жить мирно не желает. Ну и пусть. Она просто закроет этот дверной проем к лестнице, а Дудка скажет всем, что Дарек взаперти, и можно не бояться. Вот что раздражало Лантану больше всего. Ее люди боялись Дарека. Они были уверены, что рано или поздно тот вырвется из заточения и их сожрет. И ей это не нравилось. Она знала, как тяжело жить в постоянном страхе, и никому подобного не желала, особенно в собственном доме. Лантана достала болванку артефакта, которую всегда носила с собой, и повесила на нее сгусток магии. Создала новый сгусток, тонко размазала по проему, словно пленку, и запитала от артефакта. Артефакт оставила на нижней ступеньке. Теперь основное. Она сделала 3 сгустка удара. Если кто-то заденет пелену, сгустки врежутся в нарушителя и отбросят прочь. Домашние не полезут, так что достаться удары могут лишь Дареку. И еще из одной заготовки сделала сигнальную кнопку. Если кто-то захочет пройти, его не просто откинет. В этот момент у нее в комнате возле кровати сработает звонок. Очень удобная штука. Лантана частенько ею пользовалась. Как будильник. Только настроен не на время, а на какие-нибудь события. «Чертов дикарь!» — возмущалась Лантана, когда закончила и поднималась по ступенькам. «А еще аристократ!» «Аристократ?» — тут же переспросил Дудка. Лантана мысленно отругала себя за несдержанность. «Ну вот зачем она болтает? Ну кто ее за язык тянул? К чему эта информация всем в доме?» «Его имя случайно не господин Дарек Савойский?» спросил тем временем Дудка, задумчиво поглаживая рукой подбородок. «Даже так? Интересное кино». «Да, это его имя. Ты что, его знаешь?» «Слышал». И все. Лантана по лицу видела, что он явно что-то знал об этом человеке. Он же как-то понял, о ком идет речь. И лицо такое серьезное стало, и даже слегка вытянулось, будто личность истощенного явилась для Дудки большим открытием и потрясением одновременно. Но выспрашивать что-то у Дудки, когда тот не желает говорить, совершенно бесполезно. Все равно ничего не выпытаешь. С его закрытостью они с Хидой еще в самом начале их знакомства намучились, когда не могли вытянуть даже самую простую информацию, нужную для оформления в лечебницу. Он даже имени своего полного не желал раскрывать, потому и носит такую кличку. В общем, с тех пор Лантана ничего у него не выспрашивала, смирилась, что бесполезно. Хотя... В этот раз, пожалуй, она выберет удобный момент и вернется к разговору. Уж больно интересно, что он там слышал. И, может, надо поискать информацию об этом Дареке Савойском, старые газеты посмотреть, расспросить людей. Да, надо заняться на досуге. Но вначале следовало хорошенько отдохнуть, и Лантана отправилась спать. Хватит ей дневных и ночных потрясений. Но все же, сколько от этого несчастного бывшего аристократа проблем. Она даже мстительно подумала, что, возможно, было бы проще его к себе не брать. Но тут же саму себя одернула. Не стоит так говорить. Она спасла жизнь человеку и не станет жалеть об этом даже в шутку. Лантана вернулась в кровать и спокойно проспала остаток ночи. Утром сама проснулась, с удовольствием повалялась еще несколько минут, приняла ванну. В общем, утро было чудесным. Она выбрала красивое платье, потому что это всегда поднимало ей настроение, неторопливо привела себя в порядок и только тогда поинтересовалась у Улиты, которая не приминула явиться, все ли в порядке с Дареком. «Тишина и покой», — ответила Улита. Лантана отправилась завтракать и заодно попросила собрать завтрак Дареку. Но не сервировать поднос, как для гостя, а, учитывая ситуацию, положить твердую пищу в какую-нибудь небьющуюся посуду. Вдруг вместо употребления внутрь тот надумает ею швыряться. После завтрака она спустилась со второго этажа в подвал. Там с едой для Дарека уже стоял Дудка. Лицо упрямое, видимо, не желал, чтобы завтрак заключенному несла Улита. Но Лантане было все равно, кто это будет. В комнату по-любому придется заходить ей. Она сняла магическую заслонку и пошла к двери, в которой до сих пор сияла дыра. Что, кстати, теперь с ней делать? Придется менять всю дверь. Лишнее время, траты и хлопоты. Заставить бы этого бугая самого за собой убирать. Да, к несчастью, Лантана не знала, как это сделать. А то бы, конечно же, заставила, ни секундочки бы не думала. За дверью было очень тихо. Лантана даже насторожилась. Движением руки остановила Дудку, который шел следом, и последние пару метров до двери тихо прокралась на цыпочках. Зажгла слабый свет и медленно заглянула в комнату. Дарек спал, кажется. Но, по крайней мере, он лежал неподвижно и дышал ровно. Лежал он у самой стены на остатках мягкой обивки от кушетки, которую предварительно разломал на части. Сам остов кушетки почему-то стоял под углом у стены, как будто его специально убрали с дороги. Дарек выглядел совершенно безобидно. Лантану при виде этой картины кольнула непрошенная жалость. Вроде не было причин его жалеть, ему же предлагали нормальную комнату, да и эта комната была вполне хороша, пока ее не превратили в помойку. Всю мебель поломал, уборную в углу устроил. Зачем? А теперь весь такой несчастный. Она на миг прикрыла глаза. Вроде после встречи с Хапрыгой должна была очерстветь, а Лантана, наоборот, стала какой-то плаксивой. Видит человека на полу, которому явно все равно уже, где спать, только бы спать, и слезы на глаза наворачиваются. Ничему-то ее жизнь не учит. Вздохнув, Лантана открыла дверь и вошла в комнату, для чего ей пришлось переступить через сломанную деревянную вешалку у порога. Она не стала подходить к Дареку, только издалека посмотрела на него еще раз. Во сне его лицо разгладилось и было бледным и осунувшимся. Он лежал на животе, неудобно согнув одну руку, щекой прямо на осколках какой-то вазы. Будь он пьяным, можно было подумать, что он просто свалился, где шел да отрубился. Но он же трезв. Или так вымотался. Чтобы так свалиться, нужно устать просто мертвой усталостью. Лантана огляделась, но целых предметов мебели не нашла, поэтому развернулась, взяла у Дудки поднос с глиняной миской, в которой лежали куски мяса и овощей, и поставила прямо на пол. Сам устроил, сам пусть и разбирается. Потом Лантана отогнала все эти непрошенные жалостливые мысли и ушла. Дел было немало. Вначале следовало проверить список заказов. Вроде она должна передать несколько артефактов в магазин, с которым сотрудничала с самого начала своей деятельности. Магазин был маленький, платили там не очень, но это первое место, где ее артефакты взяли на реализацию, поэтому Лантана с ним не расставалась. Просто в качестве благодарности. Молодой девушке без связи не просто было пробиться в среде артефакторов, и благодаря этому семейному магазинчику, которым владели отец и два сына Никифоренко, ей это удалось. Конечно, немало помогла и магия, которую Лантана могла использовать в нужных объемах, но это можно не считать преимуществом, так как это тайна. И еще остался тот самоучка Марсель, визит к которому пришлось отложить. Хотя сейчас еще с одним новичком в своем окружении разбираться. Что-то их слишком много. Всех одновременно Лантана не потянет. В общем, план простой — проверить бумаги и снова отдохнуть до обеда. Но стоило ей подняться наверх, к кабинету, уже предвкушая мягкое кресло и запах бумаги, как зазвонил дверной звонок. Кто-то явился по ее душу. Лантана вздохнула и направилась обратно в гостиную, ждать доклада. Кому это не лень наносить визиты и приезжать к даме нежданным-негаданным? Вскоре к ней вошла молодая служанка в аккуратном переднике. Ее нанимала Улита, девушка была приходящей и очень робкой. И если с домашними Лантана позволяла себе отойти от образа высокомерной дворянки, то с приходящими — никогда. Поэтому она посмотрела на девушку в упор и даже не улыбнулась. Та была не просто бледной, она даже дрожала. И самое интересное, испугалась она не Лантану, а уже появилась такой. «Встречи просит главный изыскатель, господин Анисенко», — пролепетала девушка. Лантана хлопнула глазами. Раз, другой. Последний, кого она ожидала увидеть на пороге своего дома, так это господин Анисенко. Лично прибыл. Люди подобного уровня присылают уведомления о том, что примут тебя в указанном месте в указанное время. И ты едешь, и не смеешь даже опаздывать. Куда там отказываться? Но он потратил свое время и явился в ее дом. В этом визите, конечно же, что-то неладное. «Опять!» «Проси», — сказала Лантана, и взяла в руки свежую газету, которую приносили в гостиную каждое утро. Господин Анисенко появился почти мгновенно. Они обменялись положенным набором приветствий и общих фраз, которые он проговаривал как скороговорку, всем своим видом показывая, что ужасно занят и не намерен терять ни единой лишней секунды, и лучше его не останавливать и не перебивать. Наконец Лантана его поприветствовала и попросила перейти к делу. Господин Анисенко уселся в кресло, выпрямился, сложил руки перед собой на трости, с которой явился, и заговорил, недовольно поглядывая на газету. «Вижу, вы читаете новости. Видимо, уже в курсе произошедшего». «Боюсь, я только начала и не понимаю, о чем вы говорите». «О происшествиях в Доме магических изысканий». Он вдруг так сильно сжал набалдашник своей трости, будто хотел раскрошить его в пыль, но тут же собрался, разжал пальцы и с отвращением продолжил. «Среди наших сотрудниц оказался демон из питомника». Лантана глубоко вздохнула и вытаращилась на него. «Так, не нужно паниковать. Пока неизвестно, что именно произошло и пострадала ли Розалин. Ее раскрыли, поэтому он здесь. Может, знает, кто такая Лантана? Если Розалин взяли живой и допросили... Нет, тогда к ней не пришли бы так. Ее взяли бы с наскока ночью, сонную, заодно перебив всех домочадцев, на всякий случай. Похоже, она не под подозрением». Лантане с большим трудом удалось взять себя в руки. Хорошо, что потрясение, которое не удалось скрыть в такой ситуации, было вполне объяснимо. Демоны из питомника, конечно же, не могли не нагонять ужас. «Но как?» — только и спросила Лантана. «Как она к вам проникла?» «Не имеет значения, но...» «Это внутренний вопрос, и обсуждать мы его не будем», — отрезал господин Анисенко. «Важнее другое». «Демоница почувствовала опасность». Господин Анисенко скучно пожал плечами. «Хотела уничтожить Вежду и меня лично, но мы ее вовремя вычислили». Лантана медленно кивнула. «Вычислили они ее, как же? Бабушке своей расскажи». Хотелось спросить, зачем же демонам уничтожать Вежду? У них вроде как и своей магии предостаточно. Чего им бояться чужой? Но она промолчала. Ирония в данный момент по меньшей мере неуместна, а то и опасна. «Все равно не могу не думать», — вместо этого сказала Лантана. «Как же к вам, в Дом магических изысканий, самое защищенное место в стране, исключая дворец императора, проник демон?» «Подробности держатся в секрете», — недовольно ответил господин Анисенко. «Я здесь по другому вопросу». «Вот как? Я вас слушаю». «Нужно высидеть этот разговор до конца, нужно потерпеть. Она узнает про Розалин, обязательно узнает, только чуть позже. Несколько минут все равно ничего не решат, раз это случилось так давно, что даже в газетах успели написать. А она все пропустила из-за хапрыги». «Нужно выслушать господина Анисенко». Но мысленно Лантана уже металась в поисках причины, по которой ей необходимо немедленно выставить гостя вон. Делать этого было категорически нельзя, однако Лантана останавливала себя с большим трудом. Что-то случилось в Доме магических изысканий, в месте сборища главных магов страны. Розалин что-то сделала. Ну да, она должна была убить ученого, который пытался их раскрыть, но Лантана до последнего не верила, что та сможет. Розалин сильно отличалась от своей сестры Вики. Вот кто всегда шел напролом, по трупам. А Розалин? Она более наивная, более покладистая. Жизнь, конечно, людей меняет, но не за такое же короткое время. Хотя, как знать, Лантана почти потеряла Хиде и обезумела настолько, что лишилась всяческой осторожности. Так что до сих пор разгребает последствия и еще долго будет разгребать. А Розалин потеряла сестру. Как это меняет, сложно представить. Но что-то она отвлеклась. «То, что я скажу, должно остаться между нами», — важно сказал господин Анисенко. «Почему?» «Это дело государственной важности». «Хорошо. Я клянусь, что не стану распространять информацию, которую вы мне доверите». «Очень хорошо. Так вот, мы подозреваем, что у демона был соучастник. Один из магов. Неужели? И кто же?» «Господин Брабер». Лантана сдержала очередное восклицание типа «Как?» или «Почему?», только снова хлопнула глазами, переваривая информацию. «И что это значит?» — растерянно протянула Лантана. Она на самом деле не понимала, какое ко всему этому имеет отношение. Ее связь с Розалин установить бы никто не смог, а уже с господином Брабером эта связь и вовсе отсутствовала. «Не буду вдаваться в подробности, но мы рассматриваем вероятность того, что господин Брабер не просто нас предал. Возможно, он работал против нас длительное время». «Вот как?» — Лантана приподняла брови. «Не понимаю, какое это имеет отношение ко мне». «Дело в том», — господин Анисенко поджал губы, «что мы проверяем все проекты господина Брабера, все до единого, включая вашего раба». «Ах, вот оно что!» — Лантана еле удержалась, чтобы не прищуриться. «Он пришел из-за Дарека». «Но как это может быть связано?» — тут же спросила она. «Неизвестно. В том-то и состоит наша задача — проверить все проекты господина Брабера и найти те, что направлены против нас. В общем, я намерен забрать раба обратно. На улице стоит тюремный экипаж. Будьте любезны приказать вашим слугам собрать его и отвезти к карете. И передайте мне контролирующий его браслет».